Во имя создавшего душу Творца, в уста нам вложившего речь мудреца. Я много скитался в пределах мирских, и много я видел народов земных. Отсюда я пользу себе извлекал. На каждом жневье колосок подбирал. Однажды затеплил в бессонной ночи я пламя поэзии яркой свечи. Один пустомеля мой стих услыхал, с грехом пополам хвалу мне воздал. Все ж к ней примешал зложелательство он. Не сильным умом он был наделен. Да, стих Саади превосходен, но в нем мы только слова назидания найдем. Геройских боев он, увы, не певец, меж тем, как былина витийства венец. Не знал он, что я не любитель былин, не то б их слагал я стиха, господин. Пришел бы помериться силой со мной. Врага я о камень швырял головой. На поле словесных сражений и сеч язык мой разил, как отточенный меч. Но прахом ты стал, Саади, не беда. Ведь прахом ты был и при жизни всегда. Да, наверное, в садах замечал ты, в ночи блестит червячок, точно пламя свечи. Спросил я, о ты, озаряющий тьму, куда ты скрываешься днем, не пойму. Во прахе рожденный смиренный червяк на это ответил, послушайте, как. Я вовсе от солнца не прячусь, о нет, да только при солнце не виден мой свет. Читатель, об этом прошу не забудь, читая, ко мне снисходителен будь. Ах, прекрасно заметил индийский мудрец, всяк сам своей славы и чести творец. В плену у житейских утех и услад ты цену себе потеряешь, о брат. Ах, жизни не дай понапрасну протечь, ведь миг скоротечен, а время как меч. Неведомо завтра, умчалось вчера, и только сегодня тебе для добра. В лицо нужно правде сегодня ж взглянуть, ведь завтра возврата закрыт будет путь. Не ценит никто дней счастливых своих, лишь в бедственный час вспоминаем мы их. Богатому кажется, верно, легка голодная злая зима бедняка. Приречный ли житель прельстится водой? О ней тех спроси, кто в пустыне сухой. Всю цену здоровью узнает лишь тот, кого лихорадка хоть раз потрясет. Ах, темная ночь будет долгой тебель, возлегшему в нежащем сне на постель. Спроси о длине бесконечной ночей, умучимых злой огневицей людей. Не думай, чтоб выслушать правды слова мог тот, чья наполнена спесью голова, сочтет оскорблением он всякий совет. От ливня на скалах не вырастет цвет. Пускай нас бронят, но о ругани той, кто нам передаст, тот приятель плохой. Стрельнул в меня некто из лука. Стрела упала, нисколько не сделавши зла. Зачем же ее ты ко мне притащил? Ведь этой стрелой меня ты пронзил. Насколько возможно, того сторонись, кто спящей вражде говорит «проснись». Доносчик былую вражду возродит, напомнит о горечи прошлых обид. Вражда как огонь, а доносчика речь сухие дрова, чтоб пламя разжечь. А вот как-то сказал мне приятель, разбой, по-моему, лучше злословья. Такой был речью весьма удивлен я. Ему я задал вопрос: объясни, почему тебе беззаконие так мило, что вдруг его предпочел ты злословию, о друг? Вот как он ответил: разбойник лихой кормит себя он своей рукой, меж тем, как хулитель порочит людей и пользы не видит от злобы своей. Но ямы копают не только злодей, а также и добрые порой для людей. Но добрый за тем, чтоб людей напоить, злодей же за тем, чтоб ближних губить. При всех не порочь недостатков людских, а лучше займись исправлением своих. Греха не взлюбив, не твори его сам, тогда лишь суров быть к соседа грехам. Чтоб был ты познаниями полн, сади, смиренно, без гордости в мире броди. Себя не хвали, коль не хочешь хулы. Лучше дождись от людей похвалы. Не лезь на ходули, коль ростом ты мал. Лишь дети поверят, что рослым ты стал. Увидев, что в горле у ближнего яд, уже ли спокойно вкушу от услад? Блажен, кто умеет для счастья людей пожертвовать счастьем жизни своей. Нет, муж благородный, богатств он своих не копит ценою несчастья других. И ежели сердце твое не лежит к добру, то не сердце в тебе, а гранит. О нет, мой читатель, я плохо сказал, ведь пользу приносят гранит и металл, меж тем человек нелюбимый и злой еще бесполезней, чем камень простой. Но, сделавши доброе дело, тебе не след предаваться пустой похвальбе. И если не верен ты в дружбы делах, твой друг убежит от тебя на форсах. Да, всяк тащит посильную ношу свою. Нога саранчи тяжела муравью, но коль муравьи сообща нападут, осилют и льва, как бы ни был он лют. Один волосок шелковинки слабей, сплетенный с другими, он крепче цепей. Стихи мои, будто бы финик. Смотри, снаружи хоть сладко, костяшка внутри. Подумай, что слаще. Об этом сейчас еще поучительней будет рассказ. Торгующий сладким в разнос тростником, ища покупателей, бегал сладком. Сказал старику он в деревне одной: возьми-ка, а деньги сочту за тобой. Так мудрый ответил старик. Запиши ответ сей премудрый в глубинах души. Долг грузом повиснет на шее, меж тем без сласти твоей обойдусь я совсем. Не сладостен мудрому сахар, о нет, ведь горечь расплаты приходит во след. Полезней, чем мудрый, умеет порой урок преподать нам крестьянин простой. Нередко и враг научает добру. Для доброго друга ведь все по нутру. Льстецов причислять опасайся к друзьям. Тот истинный друг твой, кто честен и прям. Хоть горько лекарство, в нем польза всегда. От сладостей будет больному беда. Прошло по вселенной сказанье о том, что счастье венчает правдивых венцом. Не нужно, чтоб ты перед правдой дрожал, и больше, чем истины, бойся похвал. Итак, если ты не обижен умом, ты пользу найдешь в поучении моем. Сказал ведь аптекарь, захочешь быть здрав, не бойся настойки ты горькой из трав. Подобное зелье, совет сади, кто хочет лекарства, к нему приходи. Просеяв через несколько мудрости сит, поэзии медом затем подсластит. К словам сади, коль внимателен ты, найдешь исполнение желанной мечты. Но это не все. Об обжорах сейчас еще поучительней будет наказ. Кто только стремится поесть да поспать, животному жвачному станет подстать. Умеренно ешь. На обжору, о друг, взгляни, человек пред тобой или бурдюк? Угодники плоти не знают, увы, что полный желудок есть враг головы. Скота ты питаешь в себе, а душа от голода чахнет, чуть слышно дыша. Презренье обжором, с утробой пустой быть лучше по мне, чем с пустою душой. О горе, их участь тяжелая ждет. Как скот заблудились. Нет, больше, чем скот. Не стоит жалеть их. Бессмысленный бык дремать лишь, да есть, да отвалу привык. Ну, если ты жирен и грузен, как вол, насмешки сноси от людей, как осел. Но это не все. О любви вот сейчас еще занимательней будет рассказ. Однажды услышал я песню вдали. Слова этой песни меня потрясли. Вернется без нас много раз в мир, увы, весна, и цветы будут цвесть меж травы. Пройдут много лет, много весен и зим, а мы будем прахом бездушным, немым. В садах расцветать будут розы без нас, любовники будут любить много раз. Страдальцы любви, я завидую вам. Знакомы вам раны? Знаком и бальзам. Вот, был друг мой в танцовщицу явно влюблен. Хоть как Саади ясен духом был он, однажды роскошный устроил он пир, гостей угощал он под музыку лир. О, что за прелестная звуков игра! Я песню в собрании услышал вчера. О, сладостный, радостный счастье миг! Вчера я к моей луналикой проник, и взор полусонный, опущенный вниз, увидев, воскликнул: «О, мой кипарис, ты очень нарциссы от дремы, а мой, как роза засмейся, как птичка запой, проснись же, о, смута сердец от сна, дай с губок рубиновых другу вина». Звала, зажигала та песня гостей: «Танцуй, о, танцовщица, радость очей! Тело изгибом, движениями рук лишаешь ума ты стоящих вокруг. Начни вышивать свой танца узор, красой напои наш жаждущий взор». И под звуки чарующей песни в тот раз пустилась плясунья чудесная в пляс. Лицом точно солнце, а телом она, как розовый куст, весела и умна, окрашены красным ее ноготки, не кровью ль погибших от страстной тоски, на солнечном лике, как радуга, бровь отшельникам даже внушала любовь. Огонь ли пылавших в собрании свечей, иль пламя сердец восхищенных людей, ей платье поджег и ее испугал. «Не бойся, — влюбленный мой друг ей сказал, — смотри, у тебя обгорела пола, мое же все сердце сгорело дотла». Спросил я его: «О, мой искренний друг, что стало с тобой неожиданно вдруг?» Но был он во власти любви, как и я, такую же муку терпел, как моя, но все притеснения легко он сносил. Так много в любви почерпаем мы сил. Голова опускалась под молотом бед, как шляпка гвоздя, но не плакал он, нет. Так много любовных мечтаний и столь мучительно сердце влюбленного боль, что были обиды ему нипочем. Кто тонет, тот мало напуган дождем. Сказал я ему: «Она мучит тебя, ищи, и другая утешит любя. Напрасными муками сердце не мучь, огонь сей погасит живительный ключ. Тогда и с мучителем сердце порви, тогда и утешишься в новой любви». «Но где врач, чтоб снадобье нам указал?» Ко мне обратившись, он притчу сказал: «Жил в Мерве пленительный врач, он в сердцах царил, как царят кипарисы в садах, но был равнодушен он к чарам своим, а также к страданиям пленившихся им. Я слышал слова чужестранки больной. С тех пор, как я вижу его пред собой, к чему исцеление? Хворать я хочу. В болезни я буду поближе к врачу». Вот от мудрого старца я слышал рассказ, полезны такие рассказы для нас. Перчатки железные некто надев, решил, что его не осилит и лев. Но зверь как насел на него чудака, уж силы не стало, ослабла рука. Ему закричали: крепись, не робей, ударь ты железной перчаткой сильней. Но зверем измятый бедняк возопил: перчатки, увы, не прибавят мне сил. И разум пред страстью любовной, поверь, вот так же, как эти перчатки и зверь. Коль сердце любовью заполненный дом, разуму места не сыщется в нем, а любящих взор, как водянкой больной, его не насытишь всей тигра водой.